Почему рэп всех разъебал? И пиздец. Прыгай на мой хуй. Никогда не сдавайся. Чигаджин. Знаешь, как Солженицын написал? Архипелаг ГУЛАГ. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Ты главное рэп-открытие этого года. Ты еще кайфуешь или уже заебался? Я кайфую и намерен кайфовать всегда от этого. Заебался я, конечно, кататься из города в город, но я научился из этого быстро делать музыку, создавать это быстрее, держать яйца в кулаке и все такое. Блять. Быстрее это как? Расскажи прям технически. Ну смотри, раньше, например, я мог день ничего не делать и отдыхать. А сейчас я себе поставил цель, сделал из нее план. Каждый день расписан. Сегодня я должен сделать это, завтра я должен сделать то, послезавтра третье. Прям по ежедневнику? Да. Я слышал, что перед туром ты целенаправленно уточнял у более опытных артистов, как пережить тур. Было такое? Да. Я не знал, что существует врач-фониатр, который занимается связками. Теперь я знаю, что это такое, и обращаюсь к нему, когда голос срывают на концертах. Например, в Ярославле у нас был концерт, и посредине концерта отключилась музыка и вообще перестала работать. Работал только микрофон. Прошло только полконцерта, и люди были голодные, они хотели дальше мяса. Я зачитал акапельно, там три песни, не помню какие, «Мамбл». Потом микрофон вообще перестал работать. Я просто сделал руки так и начал кричать, типа, на весь зал старался, чтобы меня было слышно. Люди тоже орали, вроде всем понравилось, но после этого я вообще не мог говорить. И врач-фониатор вот помогает в таких случаях. Он тебе вливает в связки специальные жидкости, помогающие, там какой-нибудь физраствор, адреналин, и ты после этого можешь говорить и петь. Ты уже несколько лет выступал, гастролировал и не знал о том, что есть фониатр. Слушай, у нас вообще все кустарно всегда было. Типа мы там куда-нибудь приезжаем, ноутбук там ставим. Ну, раньше там вообще через провод 3,5 миллиметра играли, знаешь. Сейчас уже через диджейский пульт, все такое. Просто никто не учил нас этому, и нам спросить не у кого было. Мы просто сами учились всему. И старались максимально выжить, вот из говна и палок сделать что-то крутое. Я слышал, что ты чуть ли не с Ёлкой консультировался по поводу того, как быть в туре. Прибудь? Да. Ну, не лично. Мы снимали вписку с Колей и Васей. И Вася общается с певицей Ёлкой. И мы хотели узнать, какие витамины нужно принимать, чтобы не заболеть. Потому что самое сложное в туре — ну, следить за здоровьем. Если ты заболеешь, там температура, то придется отменить концерт, и вообще все по пизде пойдет. И поэтому самое важное — не заболеть. Да, но оказывается, эти таблетки не найдешь в России. И это надо заказывать через какой-то сайт, Гербалайф там или что-то такое. Мы не успели ничего, и поэтому я просто рыбий жир сейчас пью. Рыбий жир? Ну, да, да. Ты чуть ли не единственный рэпер в России, который читает про то, что у него нет денег. Все читают про то, что дохуя бабла, а ты говоришь, что бабок нет. Во мне дырка за шею, я пустой, как маркошель. Почему ты так решил? Я так не решал. У меня действительно... До этого момента у меня не было денег. Мы жили в рабочем поселке на 18 тысяч человек под названием Тучково, подмосковный поселок. У моей мамы зарплата 18 тысяч в месяц. Мне перестали давать деньги еще в школе, у меня в универе. Я, короче, специально учился без троек в универе, чтобы у меня была стипендия, иначе я бы вообще не мог выжить. 1800 в месяц я мог тратить по 50 рублей. В день? Ой, в день, то есть. Ну, я покупал суп в столовой и какой-нибудь гарнир там, типа рис. Ну, из-за этого я посадил себе желудок чуть-чуть. Но нормально, зато хорошо учился. Без троек закончил универ и школу. Окей. Ну, у большинства других чуваков, которые читают про то, что у них дохуя бабла и дохуя тёлок, ты же понимаешь, что их тоже нет. Это они типа авансом так зачитывают свое. Наверное, да. Как ты к этому относишься? Я, короче, считаю, что музыка должна идти прямо вот от сердца и должна быть правдивой. Я понимаю, чем отличается... мне так кажется, что я недавно понял, чем отличается моя музыка от некоторых других исполнителей. Тем, что они читают о том, что они не похожи, типа, с слушателями. Они говорят, я не такой, как ты. Я там, мне тебя не понять, тебе не понять меня, потому что мы разные там. А я, наоборот, хочу, чтобы люди слушали мою музыку, ну, и узнавали себя в ней, и чувствовали какие-то вот мысли, например, такие, ага, вот эта мысль у меня долго кружилась, но я никак не мог ее осознать, теперь я понял, это мне очень помогло, и... Или просто, блядь, это про меня, вот я хочу, чтобы такая музыка была, это же пизжа намного. Просто я сам такую музыку любил всегда, и мне не нравится, когда слушаешь, и там чел говорит, типа, я крутой, а ты хуйлан, типа, ты такой, ну, блядь, окей. Гремит Скибиди. Ты снялся в клипе. Как так получилось? Написала Алина Пязок, не хочешь ли принять участие, сняться в клипе. Я охуел, потому что... Не, каждый день приходит предложение от Little Big Production где-то поучаствовать, и мне хотелось посмотреть, как профессионалы делают такие большие вещи, и я с удовольствием согласился. Плюс сказали, что еще будет Моргенштерн. Я видел, как он меня хвалил в одной какой-то трансляции. Мне показалось, что он прикольный чувак. Я с ним познакомился, он реально пиздатый. Послушал его последний альбом, тебе понравится, я думаю. Тебе объяснили, что это такое? Ильич просто придумал вирусное движение. Я давно тоже хочу придумать свой танец. Но вот видишь, Ильич сделал это быстрее, чем я. Молодец. Смысл в этом только угореть, да? Какой-то... Сделать это максимально угарно и весело, да. В музыке не всегда нужно искать какой-то другой смысл. Иногда это делается ради веселья, потому что музыка приносит удовольствие людям. Иногда она расслабляет, она может тебя злить, может радовать, улыбать. Вот эта музыка, которая улыбает, это прикольно. Вместе с видеорядом это супер пиздато, я считаю. Я даже вообще не видел таких профессиональных съемок, знаешь, они когда на улице снимают, типа, ага, солнце зашло за тучку, типа... Все, ждем, когда оно выплывает, снимаем. У нас просто обычно все происходит так, типа, один человек с камерой такой, ну все, типа, давай, прыгай, бегай, только в окно не попади, что-то типа такого там. А вы так клипы делаете, да? Ну, мы только учимся, но в следующий раз мы сделаем что-то крутое. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Смотри, со стороны для чайника и лоха, то есть для меня, ты выглядишь абсолютно как анти-фейс 2017 года. Он тогда ворвался в жизнь русской молодежи. Он был черных красок, он был в дорогих шмотках. Он до недавнего времени пропагандировал тёлки, огромное количество баб вокруг. Ты всегда в ярких шмотках. Ты не в Гуччи, а одеваешься в секонде. У тебя одна девочка. Ну, по крайней мере, сейчас. И, видимо, это какое-то продолжительное время происходит. Да. Кто так придумал? Это намеренная история, что ты получился абсолютно полной противоположностью фейса? Да нет. Вообще фейс, короче, появился, когда мы уже давно музыку делали. Сидели в Тучково, купили звуковую карту и научились сводить. Там Кейк научился. И Кейкбой сводил первые треки фейса как раз. О. Там Канди на лбу у него был трек. Ну, типа мы слушали по угару. А потом оказалось, что он стрельнул. Ну, я не знаю. А насчет дорогих шмоток, типа, у меня денег никогда не было. Вот эти штаны, смотри, они такие пиздатые. Они очень крутые, да. Ну, они секонд-хенда и стоят, ну, 100 рублей, там, 130, может быть. Ты их такими же покупал или вот в Варево все это появлялось? Да, вот они такие были. Единственный минус в штанах секонд-хенда — это карманы, потому что самые пиздатые штаны обычно женские. И карманы у них вот такие, типа. Но вот эти прям вообще можно засунуть. А это женские треники, да? Нет, это мужские. Поэтому я ношу такую одежду. Зачем тратить на тряпки дохуя бабок, если их можно потратить с пользой куда-нибудь? Куда? Снять клип или помочь кому-нибудь, или... Да я не знаю, куда угодно деньги всегда нужны, особенно если ты занимаешься музыкой. Купи звуковуху, какой-нибудь преамп, новый микрофон. Смотри, а у тебя сейчас тур на... Сколько городов, напомню? 47 городов и 48 концертов, потому что... В Казани будет два. На почти 50 городов. По моей информации, ты из этого тура привезешь от 20 до 25 миллионов рублей. Это так? Даже побольше. Важный вопрос. Останешься ли ты после этого чуваком, который ходит в секонд, который также читает про то, что у него нет денег? Как ты, блядь, это переживешь? На самом деле, я стараюсь не касаться вопроса денег и вот этой всей фигни с цифрами, потому что это очень мешает создавать вообще музыку, типа. не хочется мне читать про то, что у меня денег много и все такое, потому что это бездушная музыка, и она беспонтовая. Ее дохуя и одинаковый. Как я с этим справлюсь? Я, короче, себе пока еще ничего не купил. Я планирую кроссовки себе новые купить, потому что эти я разгибал. Было бы круто их скинуть во время концерта прям. У меня всегда была одна пара кроссовок, и сейчас это у меня тоже единственная пара кроссовок. И когда тут на пяточке появляется дырочка, то летом я еще нормально могу ходить, а когда уже осень и ноги промокают, надо срочно покупать, что-то делать. Но, типа, у меня никогда не было бабы, как я уже говорил, и поэтому я привык обходиться минимум каким-то набором вещей, которые мне нужны в жизни. Конечно, я хочу потратить деньги эти с пользой, там, купить маме, например, квартиру. Хочу, чтобы она не работала никогда больше, потому что у нее очень тяжелая работа. И получает она вообще мизер. И растила она меня одна, и у меня есть сестра маленькая, ей 7-8 лет. И ей очень сложно воспитывать двух детей и работать на работе, поэтому я хочу обеспечить свою семью, короче, в первую очередь. И пока я делаю музыку, пока меня прет это, пока мне нравится, я буду делать это от души и не хочу обращать внимание на цифры и на все какую херню. Мне, конечно, приятно, что я 2 недели висел в топе на первом месте в Apple Music. Это круто, это, наверное, показатель какой-то. Но мне хочется просто делать дальше музыку и оставаться собой. Потому что если, мне кажется так, что если я потеряю себя, зазнаюсь, то я разучусь делать музыку. Потому что это не какой-то навык пиздатый. Мне кажется, что это можно проебать вот так по щелчку пальцев. Осень, снег, Челябинск. Один из самых мемоемких русских городов и удивительно плодородное место, где за последние годы выросло много актеров, хоккеистов, блогеров и просто замечательных людей. Мы с пацанами приехали сюда на одну съемку и на один единственный день, но даже в таком коротком формате успели проникнуться атмосферой Челябинск. Без шуток, всем, кто любит внутренний туризм, я очень рекомендую Челябинск. Во-первых, чтобы увидеть классный хоккей. Во-вторых, для того, чтобы застать отличный концерт. Все главные рок-группы страны приезжают сюда регулярно. Но в главных, для того, чтобы еще лучше понять, в какой стране мы живем. Тратить деньги на путешествия правильно и приятно. Оплачивать путешествия милями приятно и выгодно. Особенно, когда мили копятся так быстро, что не успеваешь планировать путешествия. И еще вчера вечером ты в Челябинске, а сегодня утром в Петербурге. И солнце такое яркое, что приходится делать вот так. Альфа Тревел. Комплексные предложения от Альфа-банка для всех, которые включают в себя лучшую для путешествий кредитную и дебетовую карту, по которой до 11% ваших покупок возвращается вам на счет милями. С Альфа Тревел вполне реально за 3 месяца, оплачивая свои ежедневные покупки, накопить мили и потратить их на билет в одну из европейских столиц. Ну, еще останется, чтобы сгонять или в Челябинск. Ладно, в Питер. Или в Петербург. 1000 приветственных миль при совершении первой покупки по карте. Условия начисления миль предельно прозрачны. 1 миля равна 1 рублю. Отдельный набор бонусов для путешествий по всему миру. Бесплатное снятие наличных во всех странах мира. Бесплатная продвинутая страховка. Доступ к счетам в разных валютах. Это невозможно поверить, но бесплатный и безлимитный интернет в роуминге. Ну и куча других приятных опций, позволяющих путешествовать выгодно. Ныряем не туда, а по ссылке в описании заказываем карту Альфа Тревел и путешествуем с комфортом. Альфа Банк. Солнце. Сейчас я, кстати, буду выступать. Расскажи тем, кто увидит тебя впервые, откуда у тебя такая любовь к чупа-чупсам? Короче. Это важная часть творчества Гонфлада. Все про чупа-чупсы. Ну или многое про чупа-чупсы. И в стилистике, и даже. Не, на самом деле, это не такая мания, как вам кажется. Я не в каждом треке про чупа-чупсы говорю. Это просто я зашел в магаз, и знаешь, на выходе там есть всякие жвачки там и штуки. Я подумал, чупа-чупсы давно не ел, в детстве, пиздец любил. Были еще такие большие, там открываешь игрушки, попадаются, типа, есть жвачки большие. Я подумал, вспомню детство, классная штука. Плюс я еще пытался бросить курить. И купил чупа-чупс, типа... Чувакам говорю, прицените, блин, классная тема, чупики, они такие, о, тоже хотим, типа, начали гонять. Я стал гораздо меньше курить из-за этого. Ты никотин сахаром заменил, да? Да, дело даже не в том, что тебе нужно, типа, заменить что-то чем-то, а в привычке что-то в рот вставить, ну, как бы это ни звучало. Да. Ну, понятно, что я не буду вставлять в рот член, типа, чупа-чупс можно вставить. Блядь. Ну, короче... Не знаю, просто это прикольно. В какой-то момент это стало вирусом, и все, кто меня слушают, начали понимать прикол чупиков. Мне кидают их на сцену, мне кидают их в голову во время выступления. Там, я уворачиваюсь от них. Один раз я на фестивале сказал, у кого есть чупа-чупсы, кидайте на сцену. Я вообще не ожидал. Это как, знаешь, град стрел какой-нибудь видел в фильмах. И пиздец, короче, какой-то. Но я их собираю и везу. Мне теперь типа дарят всякие чупики крутые, редкие, там, из Турции какой-нибудь там. Банановые, там. Круто, короче. Сейчас несколько вопросов будет от деда, то есть от меня. Вот, проконсультируй. Можешь объяснить коротко, про что песня «Мамбл»? Тупая сука, будто пятикан, троп на мне мобильный костюм, это гандам, барби как бэндо, не вся моя банда, я поебала, съебал, будто фантом. Твой главный хит, тот, который взорвал громче всего. Короче, я сейчас расскажу. Многие говорят, в песне нет смысла. Ну, сука, в каждой песне есть какой-то смысл. Я могу сказать, что в ней нет морали, но смысл в ней есть. Вообще некоторые люди почему-то думают, что я их обзываю, когда вот они слушают песню. Я смотрел всякие видеообзоры, где какой-нибудь папа чей-то смотрит и такой говорит, типа, он что это мне говорит? И типа они оскорбляются, как будто я каждому... Как будто я посылаю нахуй, короче, отдельно каждого человека, ну, когда они слушают. Иди нахуй, иди нахуй, иди нахуй, иди нахуй, ганда. Ну это не так, это просто очень движовый... Трючок, кочевый. Мне хотелось просто поприкалываться, повыебываться. Иногда я делаю музыку просто потому, что мне нравится веселиться. Так, а нравится смысл веселье. Какой? Танцы? Нет, понты. Рэперы должны понтоваться красиво уметь. Это, кстати, важно. Не так, типа, у меня есть тачка, у меня есть бабки, а типа, у меня есть альбом с Лотери Билзом совместный. У него есть панч «Твоя мать Билз, что за дерьмо? Сунул индустрии палец в очко». Звучит же круто. Не то, что, типа, у меня есть там кэш или что-то такое. Да. Это остроумно, как бы, и въедается в голову. Ты, если слушаешь на фоне, услышишь это такой, воу, ну, типа, проснешься. Смысл повыебываться красиво. И... Ну, без тачек и бабок. Да, типа, и я люблю использовать странные слова, редкие, типа, ебучка. Очень клевое слово. Сука, захлопни ебучку. Это весело же. Это угарно. Мне нравится это. Что значит мамбл? Мамбл рэп, короче, это то, что сейчас делают на Западе, там, Young Thug, Lil Yachty, Uzi Vert. Когда очень сложно понять, понимаешь, да, слова теряются, типа, я не знаю, некоторые, типа, кодеин, когда много пьют на Западе, у них там шепелявость появляется и все такое, наверное, это... Ну, скорее, короче, это просто жанр такой рэпа. Как будто ты там орехи засунул в рот и читаешь так невнятно. Смысл-то в том, трек «Мамбл», там все слова понятные, и дикция там довольно четкая. В этом и прикол. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Когда ты покричил? Типа... Смотрите. Когда заебала учеба? Нахуй это дерьмо? Когда заебала работа? Нахуй это дерьмо? Когда нет бабок? Нахуй это дерьмо? Когда ебут мозги все вокруг? Ты придумал свой язык. Вот снова, как деду. Попереводи, пожалуйста, несколько слов. и мне, и остальным. Давай. Что значит Швепсово? Короче, я никогда не придумывал слово Швепсово. Я придумал просто говорить Швепс. Но кто-то придумал сделать из этого прилагательное в интернете. Какое-то СМИ, может быть, я не знаю. Но я просто... Все начали говорить, ну и раз людям нравится, то я подхватил. Это просто было типа Швепс, свежесть максимальная. Прям супер-супер возведенная в абсолют супер-свежесть — это Швепс. То есть что-то новое — это Швепс? Если это новое, свежо и круто, и четко, ага, то это Швепс. Так, Чизарп. Разъеб. А этимология какая? От кого это прошло? От чего это пошло? Короче, знаешь, группу Wu-Tang Clan, по-любому знаешь. Джиза придумывал свой сленг. И это пиздато просто. Человек придумывает новые слова. Прикинь, существует дохуя слов, но никто особо не придумывает новые. А человек один придумывает несколько слов, дает им обозначение. Еще есть группа Sigma Kanye Cool. Слышал? Нет. Я вот их долгое время гонял. Там Миха Архангел был и Супер Саня. И, короче, у них тоже свой сленг, типа. Ворс, типа хаслить, ворсить. Лоу-ви, типа бабки. Как лаве, понимаешь? Ну, типа новое, что-то свежее и незаезженное. Круто, когда это есть. И вот я тоже хотел, чтобы у меня было какое-то слово, которое вот я придумаю, и его будут говорить все. И поэтому начал писать словарь, который называется «флексикон». Так. От слова «флекси», типа показывать себя, тусоваться, двигаться. И вот иногда я придумываю такие, ну, просто интегрирую слова такие, как «швепс», там, да. Ну, есть такой напиток, это не реклама, ничего, просто звучит, как будто, типа, «швепс», понимаешь, свежо звучит. Ну, это у меня на уровне ассоциации, наверное, происходит. Ну, а Чизар похоже как на что-то то... что-то только что открытое, да? Да-да-да. Ну, газированный, ага, такой свежее, холодненькое. Вот это. А Чизар, ну, звучит так, как будто ты что-то там разъебываешь, типа... Так, короче, что такое чуется? Это первое слово во флексиконе. Что такое чуется? Это что-то типа новой школы улиц. Еще вроде, когда флексишь, не сутулись. Горячо, как магма, но свежо, как кулис. Это самое первое слово, с которого я начал придумывать флексикон. Ну, это, короче, означает мой лайфстайл. Яркий, свежий, без комплексов, понимаешь? Ну, типа, такое, что бросается в глаза. Ты можешь говорить «окей», можешь говорить «чуец», можешь говорить «привет», можешь сказать «чуец» вместо этого, вместо «пока» можешь сказать «чуец». Просто универсальное слово. С нами сидит Ганфлат. Чуец, детка. Как твои дела? Все, швепс. И все его говорят теперь, это же охуенно. У тебя бывает, что ты сталкиваешься с людьми, например, с пацанами и девчонками, которые на твои концерты ходят, и слышишь, как они прям говорят этим языком? Да. У меня фотосессия после каждого концерта. И подходят чуваки и говорят: «Йоу, чуется?» Я говорю: «Чуется, и это работает, это охуенно, это все слово существует, оно есть в реальности. Классно». Yeah. там что-то типа тупая сука, вот так. Я бы его съебал в ванну. Правда ли, что ЛСП отказал тебе в фите на «Сахарный человек»? Сахарный человек, я потерял свое сердце за голубую монету, раз украсть цветами неба. Ну да, не то чтобы отказал. Просто он мне сказал, ну мы познакомились, он сказал, если что-то будет, то закидывай. Вот, я написал специальный трек для него, ну, старался прям очень сильно вложить все силы именно в лирику, потому что у ЛСП очень сильная лирика, прям, ну, без хуйни. Нет чего-то бессмысленного. Все на своем месте ровно, точно. И рифмы, и все звучит непринужденно. Короче, я кайфую от этого. Я постарался сделать что-то похожее на его уровень, приблизиться к нему. И закинул ему. Тогда был только один куплет готов и припев. Он послушал и сказал, что он не особо понял, про что песня. Я якобы не раскрыл в первом куплете суть всего. Я ему объяснил, он мне сказал, что у него есть друг, который тоже пишет текста, которые никто не понимает, но он видит там много смысла. И я на самом деле благодарен ему. Он сказал мне в этот раз, если будет что-то еще, то присылай. И я понял, что нужно исправить в песне, написал второй куплет и, как мне кажется, раскрыл идею достаточно хорошо, чтобы ее можно было понять. Ну, может быть, не с первого прослушивания, потому что там еще много всяких навесок таких звуковых, ну, знаешь, там аккордики. Короче, красиво звучит песня сама по себе, и ты можешь либо слушать смысл, а либо просто наслаждаться звучанием. Вот, но раз со второго, я думаю, точно, если слушать слова, можно понять, про что песня. И спасибо, Олег, что подсказал мне, что я должен доделать песню сам, и я рад, что так вышло. Сахарный человек, ты мой билет на комету. Вся моя жизнь — это пазлы, ветром раздуют фрагменты. Это же про наркоту, я правильно понимаю? Про дилера «Сахарный человек». Есть песня у Сикста Родригеса «Sugar Man». Sugar Man, won't you have it? Ну, знаешь, бывает такое, почему, блядь, это не я придумал, это же так гениально. То есть, по сути, это перевод? Референс, не то чтобы перевод. Адаптация. Я скорее взял это и по-своему как-то раскрыл, увеличил и развернул, потому что у него там не так много текста, меньше, чем у меня, но я не претендую, на, не говорю, что это прям моя идея, да, я всем говорю, что это отсылка к Сиксту Родригесу. Что у тебя с наркотой? Ты же дуешь. Сейчас я вообще, я перед туром бросил курить, пить алкоголь, сигареты, вообще, короче, все, ну, потому что это серьезная поездка, типа тур 50 городов, и я должен доехать его до конца и все сделать, короче, профессионально. Короче, мне кажется, что мы выходим на профессиональный уровень, значит, и требования ко мне должны быть больше, значит, я должен отбросить все ненужное и сконцентрироваться на своей цели и идти по своему пути и не сбиваться. Наркотики — это очень плохо, и ни в коем случае их не употребляйте, не пробуйте, если... Вообще, короче, не трогайте это все. Они могут сбить вас с пути, и вы наделаете кучу глупостей. Я, когда начало все резкий хайп, для меня это было, ну, странно, необычно, непривычно, меня это даже как-то давило, вот. И тогда мне это помогало чуть расслабиться, отвлечься и уделить внимание музыке. Например, ты сидишь на балконе, пишешь песню, и кто-то включает там на детской площадке мамбл, там, кубик льда. Я холодный кубик льда, кинь меня, холодный кубик льда, кинь меня. Постоянно слушал, вот, сидя у себя дома, свои песни с балкона. Меня это напрягало. У тебя во дворе многоэтажки в Тропарёво народ включал? Я переехал Короче, я жил в Тропарёво. Сначала я жил в Тучково, потом мы переехали в Тропарёво. Ага. Это юго-запад Москвы, если кто-то не в курсе. Трехкомнатная квартира, мы там по 5 человек собирались, скидывали бабками, снимали, жили. Там была такая творческая достаточно атмосфера. Там я написал альбом «Boys Don't Cry». Так. Но потом, когда я написал, я понял, что очень тяжело побыть одному, невозможно там, по сути. И хотелось как-то уединиться. И я переехал и, короче, думал, что там тихо, меня никто не знает. Оказалось, что все знают меня. Я не осознавал, короче, своей популярности иногда. И очень важно, ну, есть, короче, иерархия в рэп-игре. Ты должен четко понимать, где ты находишься, чтобы... Короче, нужно понимать, что ты имеешь вес, например. Так, вот. Для чего? Чтобы я ощущал себя в своей тарелке, где-нибудь на радио там. Но я всегда себя чувствовал просто обычным там пацаном из поселка. И было сложно привыкнуть, короче, к тому, что я стал кем-то покруче, чем был. Но я думаю, что нужно принимать такие мысли, в этом ничего плохого нет. И в тот период, короче, когда это, ну, люди узнали, где я живу, стучались ко мне в двери, долбились, кричали: «Во мне дырка за шей». «Во мне дырка за шей, я пустой, как мой кошель». Иногда меня это так бесило. Я открывал дверь с такими, типа, глазами, типа: «Хули вы, идите нахуй». И смотрю, это дети. Я говорю: «Все, чуваки, типа, уходите». Ну, уже нормальным языком. И они уходили. И меня это, на самом деле, это усложнило мою жизнь в какой-то степени. Я не мог выйти из дома. У меня подъезд выходит прямо на детскую площадку. Когда я выхожу, они уже наготове с телефонами фоткаться. Кто посмелее подходит сфоткаться, кто нет, издалека меня снимают. Ну, короче, меня это напрягало, и тогда мне помогало, короче, вот это. Травушка-буравушка. Травушка-буравушка, да. Но не стоит все-таки, ребята, употреблять, никому не советую. Ну, вот. А сейчас я чувствую себя отлично и без этого. Я считаю, что можно... счастливо жить и без всякого извне. Ты в эфир Инстаграма или что это было, или Перископ, выходил с косяком с балкона. Это те времена, да? Ты совсем не палился. Слушай, да, но у меня тогда было поменьше аудитории. Да я, может, и не понимал. Ну, короче, не рекомендую никому. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Ну как? Охуенно. Ты же видел. Понравилось? Почему ты так похожа на рок-атмосферу? Потому что я так же энергично. Знаешь, некоторые рэперы, я смотрел выступления, они даже не потеют, когда выступают. Они такие типа: «Йо-йо, По-моему, ты про LJ сейчас говоришь. Может быть. Их много, мне кажется. Те, кто выкладываются, их очень мало. Так. Вот. А я считаю, что если концерт даешь, то люди должны что-то унести домой, какие-то воспоминания, эмоции. Чтобы они выходили из клуба, знаешь, полуоглохшими. Чтобы у них такое потрясение было, как будто их били все это время, но чтобы они не чувствовали боли, и им было пиздато, чтобы они чувствовали эйфорию. Вот я считаю, что такой концерт, если прошел, значит, это охуенно. Почему иногда ты даешь петь плюсу? Дело в том, что в прошлом туре весной в Самаре у нас спиздили ноутбук со всеми проектами. И по той причине, что многие проекты утеряны, у нас есть только песни, которые мы можем скачать с контакта и читать поверх. А новые песни, которые мы записали, мы делаем у вас нет фонограммы? У нас нету их, да. Серьезно? Да. Но в моем представлении главный хит читать с плюсом — это, ну, так, такое. Знаешь, я могу вообще не читать, они могут за меня прочитать весь трек. В следующий раз попробую два раза подряд, чтобы они зачитали. Они, я думаю, сделают это. А ты сам бы не обломался, если бы был зрителем? Нет. Дело даже, знаешь, я не думаю, что люди приходят на меня, чтобы послушать качественную музыку. Я могу дать концерт другого рода. Я хочу даже сделать это. Прикинь, концерт, например, с симфоническим оркестром. Там дело главное в том, как ты исполняешь. А здесь люди приходят, чтобы получить энергию, чтобы получить драйв, чтобы потусоваться, повеселиться. Им, возможно, многие даже не знают слов. Многим похуй вообще, как я пою. Они просто хотят мяса, и я им даю мясо. И они его едят, и это охуенно. Мы охуенно гармонируем. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Глобальный вопрос. Почему рэп всех разъебал? Почему в 2018 году это главная музыка в мире? Короче, сейчас музыка правит ритм. Раньше в классике вообще не было никакого ритма, ну, особо драм-партии. Быстрее, медленнее, фортепиано, там... Блин, не фортепиано. Ну, короче, это динамика, я не о том. Да. Ну, ты понимаешь. Сейчас музыка правит ритм. Максимально ритмичные песни, под которые ты можешь качать головой, танцевать. Они нравятся всем. И плюс рэпа в том, что ты можешь с... симби... Короче, делать симбиоз из разных жанров, типа рэп с джазом совместить, рэп совместить с роком, там, с хардкором, с битдаун-хардкором я бы хотел совместить рэп. Ну, короче, это... Добавляешь 808-й бас в любую композицию свою музыкальную, получаешь охуенный хип-хоп-трек, хотя он может не звучать так, как привыкли люди, как звучал рэп там в 90-е. То есть там куча поджанров? Просто дохуища. Прям ты можешь не знать об этом, но есть реально очень много поджанров, и рэп может звучать абсолютно по-разному. Прям максимально. А рок так не может звучать? Его хрен склеишь чем-то? Слушал. Ну смотри, рок — это гитара, барабаны. Иногда там саксофон, труба, может быть скрипка. Да. Рэп — это электронная музыка. Можно создать любой звук самому, накрутив на электронном синтезаторе пару ручек, настроив там всякие диапазоны. Ну, короче, можно синтезировать любой звук. Ты услышал. Обычно как у меня бывает? Я слышу в голове музыку, короче, и пытаюсь ее реализовать так, чтобы она максимально похоже звучала, как у меня в голове. Сложно бывает. Но, типа, компьютерные технологии могут позволить мне это сделать, создать любой звук. Ну, а гитара там, можно дисторшн накинуть, можно, чтобы она звучала чистым. В роке, типа, я не вижу особых перспектив развития. Я какое-то время слушал очень много битдаун-хардкор, дедкор. Что такое битдаун-хардкор? Это такая музыка для пацанов про борьбу, типа «Никогда не сдавайся, будь сильнее всех!» Понял, типа? Ага. «Нанося удар, будь тверд, словно камень!» И это все пш, пш. Там обычно на нулях играют две верхние струны, просто чик-джин, чик-джин, пш, чик-джин, чик-джин. Вот это пиздато, это прет, это мотивирует тебя делать что-то. Но развития я не вижу, типа, в этом особого. Есть, типа, мат-кор, да, где там можно играть там по-всякому на грифе там тапать. Но это тоже все-таки гитара, это один и тот же звук, просто разный звук, ну, звукоизвлечение, можно отверткой играть. Но это все-таки струнная, типа, инструмент, гитара. А в рэпе ты можешь создать вообще что угодно. Прям реально, что захочешь. На что у тебя фантазии хватит, ты можешь сделать. Я ничего не путаю, что на Boys Don't Cry тебя вдохновила какая-то порнушка? Не Boys Don't Cry. У меня был альбом High Last. А, так. И я, ну, я люблю читать всякие статьи, там, узнавать что-то новое. Наткнулся на статью про фильм «Глубокая глотка». Это первый порнофильм, который показали в кинотеатре. Короче, ну вообще такой крупный первый порнофильм. Ну то есть там сюжет есть, не просто ебля. Вот. И прикол в том, что там охуенный саундтрек, короче. Очень много, ну, песен там, музыки 80-х. Знаешь, там такие усачи, типа, девчонки мохнатые и музыка соответствующая. Ну понимаешь, типа... Очень сексуально звучит, грувово, короче. И я скачал все эти... Постарался, попробовал посмотреть фильм, он был в очень хуевом качестве. Я понял, что ну, там есть какой-то сюжет, но меня, короче, впечатлил не сам фильм, а музыка, которая там была. Я насэмплировал очень много отрывков с Кейком, Селем и решили записать такой альбом. Он про секс. Это аудиосекс. Есть же аудионаркотики, а я сделал аудиосекс. Аудионаркотики? Ну, в школе ты не знал такую фигню, типа... Через экпорт, типа, передаешь там какие-то кокаин, там, что-то еще. Я пробовал это слушать, но мне кажется, это полный пиздеж какой-то. Типа, ты должен слушать эту фигню, какие-то звуки. Когда я учился, в школе не было экпорта, но не важно. А, да. Извини. Поэтому рассказываю. Все, что о чем ты говоришь, я не знаю. Типа, какой-то набор там звуков, там, и говорят, якобы ты слушаешь это и должен чувствовать то, что чувствуют люди, когда принимают... Эти наркотики, типа, ну, это какая-то хуета, я не знаю, что это было, прикол какой-то, помнишь это? А деньги надо было за это платить? Нет, конечно, это просто песни какие-то, кто-то что-то сделал. А были кто-то в школе, которые после этого говорили, я как будто сейчас долбану кокоса, я чувствую! Были такие? Нет, не было. А жалко, было бы смешно. Да, ну вот. Я захотел сделать вот такую вот штуку. Прям, знаешь, это такая теплая, густая. В прямом смысле теплая, типа, и плотная такая музыка, вот High Last. Да, вдохновился порнофильмом. Получилось, мне кажется, классно. Я бы хотел сделать вторую часть, но у меня аудитория стала, ну, очень много. У меня, короче, вообще широкая аудитория есть. От, наверное, там 12 до 40 лет. Мне пишут люди, что мама 40 лет сушит волосы феном и поет. Я курю лесную дурь, швепсин сэшн, дым от пуль, понимаешь? Я курю лесную дурь, швепсин сэшн, дым от пуль, супер спешл, самый свежий, нахуй, спа второй патруль. Но сегмент молодой публики у меня достаточно расширился после трека «Мамбл». И из-за этого я пока вынашиваю идеи для «Хайласта 2», но еще пока не пишу его. Но очень хотелось бы. А это что такая, типа, ответственность? Ну, ты боишься, что... Изначально, я, знаешь, хотел... я слушал «Викинда», и он там поет про члены, там, таким мелодичным, сладким, супер-охуенным голосом, что если ты послушаешь, ты не увидишь в этом пошлое, ты увидишь в этом красивое. И я хотел о максимально пошлых, таких неуместных вещах максимально красиво подать. Типа, у меня есть строчка там «Прыгай на мой хуй, и полетели туда». Ну, типа, красиво звучит, но про хуй. Хотелось максимально красиво спеть слово «хуй». Вот. Это была моя изначальная цель. И я сделал это. Вот. Ну, ты не считаешь, разве что детям такую музыку все-таки рановато слушать маленьким? Ну, я считаю так, поэтому думаю, что пока рановато. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Ты написал твит после Ижевска, кажется. Ижевск, вы зажгли, везу ваши лифчики дальше. Да. Это фигура речи была? Или тебе реально набросили? В тот раз мне захотелось угореть, и они все кричали «Мамбл, мамбл». Я сказал, кому здесь есть 18 девчонки, жду ваши лифчики здесь. Пока здесь не будет ни одного лифчика, не будет песни. И они полетели, и я исполнил песню. Все классно оказалось. И ты с собой увез их? Да, я собираю их в один большой пакет, не знаю, что. Я надеюсь, что их будет достаточно много, я сошью из них большой воздушный шар и пущу на небо. Как сам с размерами, нормально? Там разные бывают, там пуш-ап или такие большие. Один раз мне кинули такие огромные труселя, но я думаю, их специально купили заранее, но это было тоже угодно. Бабушкина? Да. Твоя девочка в Москве осталась. Как она реагирует на твою внезапную славу? Не внезапную, столь стремительную славу. Я думаю, она рада за меня. Страшно ли из-за того, что ты в туре, а лифчики летят, летят, слушай, ну летят. Это же просто музыка, это не какая-то ебля. Я не знаю, она ждет меня дома, я доверяю ей, она доверяет мне, у нас с этим полный порядок. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Мы поговорили про рэп. Вторая большая тема, про которую хочу с тобой поговорить, про поколение, которое ты представляешь. Мы с тобой разных поколений, соседних, mm-hmm. но разных. Mm-hmm. И в моем представлении твое поколение сильно лучше нашего. Мне так кажется. Как кажется тебе? А в каком плане лучше? Оно свободнее. Оно свободнее, да. Оно смелее. И оно, вот лично для меня это очень важно, оно знает, что успеха можно добиться, не отсасывая у негодяев и не торгуя жопой. А в моем поколении все-таки очень много людей, которые воспитаны по старым правилам, по старым паттернам, да. И считают, что пробиться наверх, чтобы пробиться наверх, обязательно нужно совершать сделку с совестью. Мне со стороны кажется, что у вас по-другому. Как на самом деле, расскажи. Ваше поколение растили, ну, мне кажется, так, в каких-то рамках, границах, и они оставались в голове. И, типа, очень много было запретов и всего такого. В строгости воспитывали, ну... Нет, нужно воспитывать в строгости, но в умеренной. А сейчас, да, детей более как-то свободно воспитывают, что ли. Ну, понимаешь, о чем я говорю. То есть люди должны понимать, что у них есть безграничные возможности в их жизни. Просто они должны сделать из цели план, исследовать и по нему, и делать, и топить до конца. И мне просто мама раньше говорила там, что ты занимаешься хуйней, устройся на работу там. Я работал вообще дохуя где. Типа, у тебя не получится ничего с музыкой. Я работал и одновременно делал музыку. Я знал, что если я буду это делать, мне это нравилось. Если мне это нравится, я буду это делать, значит, я чего-то добьюсь. И я считаю, что это работает для всех, пацаны и девчонки. Если у вас есть мечта, двигайтесь, добивайтесь. Если у вас есть мечта, увеличьте ее в 10 раз и идите к ней. Если вы не дойдете до нее, то вы хотя бы дойдете до своей первоначальной мечты. А это уже, блядь, охуенно. И каждый сможет этого добиться. Если у тебя нет руки даже, или у тебя низкая самооценка, ты добьешься всего. У меня раньше была очень низкая самооценка, я был самым маленьким в школе. Носил костюм. каждый день в школу, там, до 9 класса. У меня была перхоть, хотя она, знаешь, так оставалась на плечах. Короче, я был, не знаю, таким каким-то лохом, мне кажется. Но я потом начал общаться с нормальными пацанами, мне заебало это все. И постепенно начал избавляться от комплексов. Избавляйтесь от комплексов, это важно, и вы сможете выебать любого обидчика. Это факт. «Избавляйся от комплексов» звучит как лекция по успешному успеху. А что нужно сделать, чтобы избавиться от комплексов? Делать все, что ты боялся делать раньше. Не бояться нового. Пример приведи, как ты это делал? Вот, вот конкретный пример. Короче, вот если я захочу, я могу поковыряться в носу, да? Если я сделаю это уверенно, это не будет выглядеть тупо. А если я вот отвернусь и вот так вот сделаю, это будет, ну, выглядеть, ну, как-то... Некрасиво, в общем. Я стараюсь не стесняться всего, что я делаю или говорю. И если я чего-то стесняюсь, то я сделаю это намеренно. Мама, когда она полюбила то, что ты делаешь? После клипа «Сети» и «За шей» она начала смотреть все мои клипы, слушать музыку, говорить всем своим друзьям и подругам, что мой сын, вот, смотрите, что сделал. И тут она поняла, что... Я держу все под контролем и знаю, чем занимаюсь, и у меня все хорошо. Слышал песню «Сети»? Я написал ее, когда работал в магазине ручной косметики «Лаш» в ТЦ Европейском на складе, короче. Мне иногда говорили, принеси что-нибудь со склада, там, какую-нибудь бомбочки для ванны не делают, знаешь? Да, принеси коробку, типа. Самые попсовые подарки на... Да. 8 марта и все такое. Я приходил на склад и гасился, типа, минут 15. Типа, я там что-то ищу, но на самом деле я писал текст. Вот, я написал там песню «Сети». Мы записали ее, она звучит на радио, но мы записали ее просто у меня дома, не на студии, в шкафу, типа, а она на радио играет. Представь, типа, я дохера где работал и писал музыку. Или даже если не было времени записывать что-то, я держал это в голове. Знаешь, как Солженицын писал «Архипелаг ГУЛАГ» в тюрьме? Запоминал строчки, четки перебирал. Каждую строчку — это бусинка на четках. Вот. Я так же пытался делать. Он меня, короче, очень вдохновил. И когда я там принимал поставку, я в голове пытался придумать хорошую рифму или какой-нибудь панчлайн. Когда ты прочитал «Архипелаг ГУЛАГ»? Года полтора назад. Я читал его год, если не больше. Но это просто очень сложно, на самом деле, читать такое постоянно. Я делал перерывы. И читал на протяжении года. Меня сначала дико удивила эта книга. То есть я думаю, вот эта жесть происходила у нас в стране. Но потом я слышал много мнений, что половина написанного там неправда. Но я думаю, что люди, которые так говорят, сами не читали «Архипелаг ГУЛАГ», потому что там очень много фактов есть и написано достаточно правдиво. И даже если это все выдумки, то это, чтобы это придумать, нужно охуенную фантазию иметь. Типа, так что... Если не всему верить, то, ну, большей части книги я верю. У тебя сформировалось какое-то отношение к Иосифу Сталину по прочтению? Ну да, конечно. Какое? Ну смотри, швея сшила, там, сделала свою работу и воткнула иголку в газету, попала в фотографию Сталина. За это ее могли репрессировать, забрать все ее имущество, ничего не сказав, родственникам ее увезти и посадить там лет на 10, там 15. Я раньше хорошо все понял, сроки, статьи, но я давно эту книгу уже прочел, поэтому... Так. И я считаю, что если это было, то это очень жестоко, и я считаю, что Сталин довольно жестоким правителем был. Но это я подчеркнул из книг, не знаю, как на самом деле, но мне кажется, что вот сейчас, что это так. Ты в Твиттере рекомендовал всем своим читать Сартра и Кафку. Это понты или ты их читал? Нет, короче, слышал, у меня был альбом «Прелунение» до «Boys Don't Cry». По да. сравнению с «Boys Don't Cry», «Boys Don't Cry», если про жизнь, то «Прелунение» про смерть, потому что я жил в Тучково, и жизнь у меня была соответствующая. Когда-то поселок наш входил в одну из пяти самых крупных героиновых точек по, по району. По Московской области. По Московской области. Ну и там все бухают и там рассказывают истории, какой-нибудь знакомый мент рассказывает, что он там типа заходит в хату, там типа трупешник, знаешь, по синему, есть такая тема, синий криминал, типа когда алкаши друг друга там не с хуя просто могут убивать по битовых, по башке убить, ну, ударить, да, за то, что ты там рюмку ему не налил. Или там себе первому налил, а ему второму. Из-за того, что там тело разложилось, червяки по полу, там 2 сантиметра. Ну, короче, такие новости постоянно были. И выглядело там всегда все так, Сучково. Сейчас район уже развивается. Ну, короче, был такой эмоциональный фон, подавленный. И меня тянуло к таким книгам, где тоже... Ну, я чувствовал себя, короче, в них, потому что люди тоже там были. Это безысходность, и делали там всякие какие-то поступки. Вот, да, я читал такие книги. Камю, Кафку, там, «Процесс» Кафки я читал. Камю, «Посторонний», «Чума». Короче, классно. Мне нравятся книги читать вообще в целом. Есть веселые, есть плохие, но они все чему-то тебя учат. А если даже тебя ничему не учат книги, если ты не понимаешь смысла, ты хотя бы просто видишь, как слова правильно пишутся. И будешь меньше ошибок допускать и запятые ставить надо. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Слушай, это сложнее, чем концерт. Ты на вторую сотню пошел, да? Я делаю это каждый день почти, да. Но я работал в МФЦ, и для меня это хуйня. МФЦ. Многофункциональный центр. Что ты получал там? 33 тысячи рублей. О, это нормально. По 12 часов. А, что-то 20 рабочих дней. Да, где-то там, может, больше. Знаешь, просили почаще надо выходить, подменить кого-то. Но там потом такая фигня случилась, что у нас тур намечался, и мне не хотели давать отпуск. И чел, с которым я мог бы поменяться, не мог со мной поменяться, потому что он уже купил себе путевку там куда-то в Крым с семьей, и я уволился оттуда, и все. А, то есть ты, будучи сотрудником ФЦ, мог погнать в тур, да? Да, у меня тогда уже было более... Ну, там у нас было по 5 городов, знаешь, там ага. Не особо большие туры. Но столько выходных мне никто не хотел давать, я уволился. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Ты рассказывал, что не общаешься с отцом, потому что он был гангстером. И... Не поэтому. Просто... Вообще, короче, я родился в Мурманске. Мой папа был полковником-подводником. Но тогда было все плохо очень в морской армии. И он хотел уволиться, его все не отпускали, не платили. Ну вот когда получилось уйти, мы переехали с мамой в Москву и с папой. Мне было 8 месяцев. Потом мы работали, было сложно. Ну, то есть не мы, а мои родители. И моему отцу, ну, подвернулась, видимо, какая-то... Ну, 90-е были, все выживали, они жили, как мне говорили. Но я в это верю, я тоже там захватил несколько лет, 94-го года же. И мы переехали в Тучково, чтобы поднять бабла, наверное, не знаю. Как мне мама рассказывала, появились легкие деньги, началась такая жизнь, и батя так, ну, как-то это... Связался с наркотиками, но сейчас он их не употребляет, он вообще красавчик. Люблю его. Просто, не знаю, что-то у них случилось такое. Может, они разлюбили там друг друга или что. Они перестали общаться, в общем, батя уехал, а я с мамой остался жить. Мне было лет 6, может, 5. В Тучково, короче. Но он был связан с криминалом. Смотри, да. Ну, знаешь, как это было? Он говорит, я спросил у него, что вообще, почем? Он говорит, что он работал, типа, для работяг, допустим. Чуваки на заводе работают, а им не платят директор зарплату. Ну, в 90-х, я думаю, это возможно вполне. Вот. И они просили их, типа, чтобы им заплатили, поговорить, типа, с управляющим, чтобы он заплатил. Вот. Они заходили, не знаю, какими способами, там, делали это, чтобы работники получали за свой честный труд свои бабки. Какой-то из сничей, крыс, типа, скрысил кто-то из работников, и моего батю закрыли там на... Сколько-то? Вот не помню, насколько. Все, ну после этого он завязался всем и ведет очень хорошую жизнь. Привет, пап. Где он живет? Мы созваниваемся. В Красноярском крае, в деревне. Строит дом там. И... Такая, знаешь, деревенская жизнь прям классная. Один раз я приехал к нему, он меня позвал. Мы на лодке сплавлялись там по тайге, жили в избушке. Прикинь, существуют просто избушки охотничьи, они никому не принадлежат. Просто если ты турист, ну, путешествуешь, то есть, то ты можешь там пожить. Там есть сковородка даже на стене, есть подобие кроватей. Классно, короче, провел время с ним. Вот. Ну, не потому, что он криминалом занимался, я с ним не общаюсь, а просто потому, что так жизнь сложилась. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Что дальше? Смотри, у тебя яркое, прикольное музло, ты сам очень яркий и свежий персонаж, но ты же понимаешь, что такое не может быть популярным долго. Конечно, у меня не всегда было такое музло. У меня 7 альбомов, и они вообще по-разному все звучат. Я стараюсь каждый альбом делать в совершенно другом звучании, но вот Superchutes — это логическое продолжение Boys Don't Cry, но я больше не особо хочу делать какую-то одну музыку. Я хочу пробовать, экспериментировать, создать какой-нибудь поджанр, хочу развиваться как-то в этом. И на самом деле мне вообще до пизды, кто что скажет, если я выпущу альбом, который будет качественный, который будет мне нравиться, но не понравится кому-то и не оправдает чьих-то ожиданий, людей, которые думают, что я пишу музыку там, для детей. Не знаю, я просто люблю делать это и буду писать музон и развиваться в этом. Не знаю, будет там хайп или не будет. Я считаю, что если музыка качественная и сделана с душой, то ее будут слушать все равно. То есть ты не собираешься эксплуатировать одно и то же? Да нет. Я, знаешь, не мастер вообще вот этих всех приколов с инфоповодами там. Мне даже Инстаграм какое-то время было очень сложно вести, не хотелось, не знаю, ебалом светить особо. Мне вот нравится запереться где-нибудь там с кейком, где есть ноутбук, там комп, и просто поделать, посоздавать что-то новое, чего еще не существовало, типа, вот это классно, я считаю. И я думаю, что если я буду делать музыку от души, то это найдет отклик в людях. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Блиц, Фейс или Фараон? Фараон. Почему? Текста мне больше нравятся. Жить в Тучково или бросить рэп? Жить в Тучково. Тебе хорошо там по-прежнему? Я, знаешь, вот, кстати, ты говорил про там корону на голове. Мне кажется, что иногда надо сбивать эго и вот возвращаться обратно. Я недавно, в Тучково я жил в коммуналке с мамой и сестрой. Это маленькая комната, намного меньше, чем это. Прям пиздец как намного. Мы там жили втроем. У нас кровать была такая двойная, типа я сверху, мама с сестрой внизу. Вот. И мне там ощущался не очень комфортно, но я там жил, типа, и нормально справлялся с этим. А сейчас я приехал туда и как будто зашел не к себе домой, а в гости. И подумал, что это очень странно, и что я должен расслабиться и почувствовать себя дома, потому что я вернулся домой. И я считаю, что надо через какое-то время возвращаться туда, где ты жил, рос, чтобы ты не забывал себя и свои корни, и оставался с собой, и чтобы твое эго не раздувалось до размеров солнца. У тебя максимально позитивный имидж. Расскажи любую херовую историю про себя. Херовую? Когда тебе стыдно было за себя? Короче, в школе... Блин, наверное, херовая, жесткая история. Я, может, что-то не то съел, короче, сижу на уроке. Мне пиздец как хуёво. Но я... У меня всегда терпелка была нормальная, я всегда мог терпеть. Но я сижу такой прям... Просто вообще уже думаю, я не знаю, что сейчас будет. Мне говорит учительница: «Саша, ты что-то побледнел, может, тебе выйти?» Я вышел. А знаешь, какие туалеты в школе у нас? Просто унитазы вот так стоят, никаких кабинок нету, нихуя вообще. Ни стульчиков, ничего вообще нету. Я такой, блядь, типа, кое-как дошел до туалета, жестко прям дрестанул, просрался так, что сам аж чуть не задохнулся, и просто пиздец какой-то был. Думаю, надо быстрее все это сделать, пока кто-то не зашел, потому что проходимость в туалет на уроках достаточно большая, потому что всех заебывает сидеть там, и хочется погулять, выйти. Тут я слышу, кто-то заходит, короче. Я такой быстро вытер жопу, такой, одеваю штаны, выхожу, и чел такой заходит, такой, фу, блядь, и я типа под этот крик убежал. Вот это жесткая история, до сих пор ее помню. Типа, что делать чуваку, если ты попал в такую ситуацию? Запах юности просто. Запах юности моей. Ох! Просто рассказал историю, который, участником которой Серега был на съемках в Калифорнии. Серег, видишь, а это называется артист. Он поет песни, в которых ты узнаешь себя. И рассказывает истории, в которых ты узнаешь себя. Если завтра у тебя пропадет голос, чем ты будешь зарабатывать бабки? Писать музыку научусь охуенно сам. И буду писать кому-нибудь текста. И одежду еще буду делать. Мне кажется, что я бы мог этим заниматься. Чего ты боишься? Разучиться чувствовать музыку и писать ее. И еще за то, чтобы история повторилась, как в школе, вот это вот тоже боюсь. главное правило в жизни — не обосраться. Это надо запомнить. Дружба или любовь? Дружба. Ну, смотри, типа, о чем ты спрашиваешь? У меня друзья появились раньше, чем девушка. И поэтому я обожаю своих друзей. И вокруг них моя жизнь крутится, поэтому дружба. У тебя есть знакомые геи? Знакомые? Есть люди, которые... Я знаю, что они геи, но я с ними пересекался пару раз. Привет, пока. Вообще, я хотел бы себе друга гея интересно пообщаться. Ну, знаешь, узнать там что-то новое, короче. Вот я за такую движуху. Мне кажется, каждый человек может дать тебе какое-то знание, какой-то опыт. Неважно, кто он, чем занимается и все такое. К геям отношусь отлично. Типа, не против геев я. Не то, чтобы я не против геев. Блять, короче, все четко. Геи, красавчики. Русский современник, который вызывает у тебя самый большой респект. Кто прямо сейчас делает что-то такое, чему... Охуенно, да. Ну, может, последние годы. Кому ты можешь сказать, вот он крутой мужик, или вот она крутая чика. Алина Пязок, наверное. Охуенные клипы, я не знаю, как она это придумывает. Не подлизываю, ничего, просто больше никто не идет в голову. Ну, кто делает что-то охуенное, гениальное, качественное, наверное, да. Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь? Мне бы хотелось, чтобы он пришел на мой концерт. Если его, если он скажет «качает», я буду более чем доволен. Конкурс! Короче, это эксклюзивный стартер-пак для любого свегера. Чтобы выглядеть пиздато, ярко, на любой тусовке, при любой погоде. Это футболка. Очень крутая. Дальше. Это охуенный худос с отсылкой к аниме «Джо-Джо». Тоже очень круто. И третье. Это целый набор. Это уже утепленное. Можно носить, когда холодно. Супер чуется. Короче, туровый мерч. Знаешь, я вообще хотел трон из кубика льда подарить, но он не влез мне в сумку, типа. Ну, я же в туре каждый день в разных городах, а мерч у меня всегда под рукой. Друзья, здорово, что несколько вещей, потому что у нас конкурс будет очень сильно, будет похож на то, что вы мутили с парнями из вписки, но все равно будет другим. Человек придумал новый лексикон, там много совершенно ебанистических слов, но мы же точно знаем, что сленг на Руси огромен, и у каждого из нас в пользовании есть какое-то свое слово, которое либо вы внутри семьи, либо сами когда-то придумали и используете. Расскажите об этом слове в комментариях, что это за слово, что оно значит, ну и можно коротко историю того, как оно появилось. Три самых смешных, оригинальных слова слэш-истории мы отметим вот этим замечательным стафом, теплым и очень нужным в эту суровую русскую пору, неважно где вы, в Екатеринбурге, как мы сейчас, или в любом другом русском городе. Спасибо тебе большое. Было круто.